Глава 31. Хотя средство, предложенное Лекоком, было не новым, оно, тем не менее, привело Сеглюмера в изумление. «Вы с ума сошли», — сказал он Лекоку. «Позволить бежать обвиняемому». «Да», — хладнокровно отвечал агент, — «это мое мнение». «Химера». «Почему же? После убийства супругов Шабуазо в капелле Сен-Дени, вы должны помнить, убийц поймали. Но кража в 150 тысяч франков в монетах и банковских билетах не отыскивалась, а убийцы упорно молчали. Для них это было огромное состояние. Если бы им удалось улизнуть от рук палача, дети несчастных жертв были бы разорены. Вот тогда Патрижан, следственный пристав, первый подал голос, чтобы рискнуть выпустить на волю одного из преступников. Мнение его было одобрено, и через 3 дня беглый был пойман на каменоломнях. В ту минуту, когда отрыл свое сокровище, я утверждаю, что ваш обвиняемый... «Довольно», — прервал его Сеглюмер, — «я запрещаю говорить мне об этом». Лекок склонил голову с покорным видом, но сам украдкой следил за Сеглюмером и очень хорошо заметил его волнение. Через минуту тот возобновил разговор. «Хорошо», — сказал он, — «предположим, что этот человек убежит из тюрьмы. Что же вы будете делать?» «Я? Сударь, я прильну к нему, как нищета к бедности. Я его не выпущу из вида, я буду его тенью». «Вы думаете, он не заметит ваших наблюдений?» «Я приму все меры предосторожности». «Нечаянный взгляд, непредвиденная встреча, и он вас узнает». «Нет, сударь, я совсем преображусь. Если полицейский агент не способен подражать лучшему актеру в гримировке, то он никуда не годный полицейский. Вот уже целый год, как я упражняюсь, делая из моего лица все, что я захочу. И теперь по желанию могу сделаться стариком или молодым, белокурым или смуглым, порядочным человеком или бродягой». «А я и не подозревал в вас такого таланта». «О, я еще далек от совершенства, о котором мечтаю. Однако осмелюсь, сударь, просить позволения представиться вам через 3 дня и говорить с вами по меньшей мере 30 минут. Ручаюсь, вы меня не узнаете». «Я думаю, что вы ужасно обманываетесь», — сказал Сеглюмер. «Мы оба, кажется, имели время, чтобы убедиться в проницательности этого человека. Вы думаете, что он не догадается о грубой западне? Он тотчас поймет, что если вы даете ему свободу, так или иначе, как с целью употребить ее с пользой для нашего дела». «Я в этом уверен, сударь. Май догадается. Ну а потом?» «Тогда, сударь, вот что. На воле этот человек будет в большом затруднении. Он будет без денег и не знает никакого ремесла. Что же он будет делать? Чем будет жить?» «А между тем надо есть. Он будет бороться некоторое время, но утомится страданием. В то время, когда у него не будет ни пристанища, ни куска хлеба, он вспомнит о своем богатстве. Не будет ли он стараться сойтись со своими? Это очевидно. Он постарается известить о себе своих друзей. Вот тут-то я и буду его ловить. Может статься, пройдут месяцы, и ни малейшего надзора он не заметит. Тогда он дерзнет на решительный шаг. А тут и я явлюсь с указом о его аресте. А если он убежит или проберется за границу, я последую за ним. Этот человек вертел меня как куклу, меня, столь уверенного в своей силе. Настанет мой черед». К несчастью, энтузиазм Лекока все больше охлаждался Сеглюмера. «Согласен, господин Лекок, что ваша идея хороша в основе», — сказал он. «Однако правосудие не захочет поддерживать подобные интриги. Все, что могу обещать, это только мое полнейшее молчание. Отправляйтесь в префектуру и повидайтесь с вашим начальством». Сделав отчаянное движение, Лекок прервал Сеглюмера. «Мне не только откажут, но тотчас подпишут отставку, если уже не исключили со службы». «Вас? Когда вы так хорошо вели это дело?» «Увы, не так думают другие, сударь. Говорят, что я придумал все романтические подробности этого дела, что я придумал сообщников, подкупал свидетелей, изобретал вещественные доказательства, написал как первое, так и второе письмо, дурачил абсинта, мистифицировал директора. «Черт возьми», — произнес Сеглюмер. «Что же в таком случае говорят обо мне?» Хитрый агент сумел придать своему лицу смущенное выражение. «Полагают, сударь, — отвечал он, — что я оплел вас, и вы не контролировали моих действий». Мгновенная краска покрыла лицо Сеглюмера. «Одним словом, полагают, что я вами одурачен, что я глупец». Припомнив некоторые улыбки при встречах с товарищами, двусмысленные намеки, Сеглюмер вдруг решился. «Ну так я вам помогу, Лекок!» — вскричал он. «Да, я хочу, чтобы вы уничтожили наших насмешников. Я сейчас встану и отправлюсь с вами в палату. Там увижусь с генерал-прокурором, поговорю с ним и буду действовать, заранее ручаясь за успех». Радость Лекока была невыразима. Он не смел надеяться на такую помощь. Теперь, ради Сеглюмера, он готов был броситься в огонь и в воду. Однако он был настолько благоразумен, что сумел сохранить озабоченное выражение лица. Сеглюмер снова сделался хладнокровным. «Я полагаю, — сказал он Лекоку, — что вы уже сообразили, каким путем необходимо выпустить обвиняемого на волю, чтобы соучастие администрации в этом не обнаружилось». «Признаюсь, сударь, об этом я еще не подумал. Однако надо предпринять некоторые меры предосторожности, которые, по моему мнению, будут главным условием успеха». «Какие это меры?» — спросил Сеглюмер. «Надо перевести Майя в другую тюрьму». «Зачем?» «Затем, чтобы в течение нескольких дней, предшествующих побегу, Май не смог подать о себе какую-нибудь весть и предупредить своего сообщника, и тем более...» Он вдруг остановился, подобно человеку, чувствующему, что слова его заключают в себе громадную цену. «Ну, а тем более», — настаивал заинтересованный следователь. «Сударь, я буду с вами совершенно откровенен. По моему мнению, Жевроль пользуется здесь слишком большой свободой. Он как дома. Приходит, уходит. Никто даже не спрашивает, куда он направляется и что делает. Я не доверяю Жевролю». «Ого, господин Лекок! Да, я понимаю, мое обвинение слишком смело. Но нельзя же иногда совладать с предчувствиями, а Жевроль меня беспокоит. Из последней сцены, разыгранной по поводу записки, видно, что обвиняемому было известно, что я наблюдаю за ним с палатей. И я того же мнения. Так как же я мог узнать это? Догадаться сам не мог. Целую неделю я ломаю голову над тем, чтобы разрешить эту загадку. Но все напрасно. Вмешательство Жевроля объясняет все». Сеглюмер побледнел от гнева. «Вы имеете какие-нибудь доказательства?» Молодой полицейский покачал головой. «Если бы у меня были полные руки доказательств, то не знаю, открыл бы я их или нет, но не думайте, сударь, что я нападаю на честность Жевроля. За 100 000 франков он не согласится выпустить заключенного, но за 10 су он выпустит целый десяток арестантов с исключительной целью навредить мне». Сеглюмер не мог согласиться с мнением Лекока. «Довольно», — сказал он. «Сейчас пошлю за каретой, надо поторопиться, чтобы застать генерал-прокурора». Только они хотели сесть в карету, как неизвестный слуга, судя по одежде, из порядочного дома быстро подошел к Сеглюмеру. «А, это вы», — сказал Сеглюмер. «Ну, как поживает ваш хозяин?» «Как нельзя лучше, сударь. Он прислал узнать, как идут дела». «Все в том же неизменном положении, как я уже писал ему. Поклонитесь ему от меня и передайте, что я выздоровел». Слуга поклонился. Лекок сел подле Сеглюмера, и фиакр отправился. «Это камердинер де Скорваля. Он его присылает каждый день узнать, что мы делаем с нашим загадочным Маем». «Господин де Скорваль им очень заинтересован?» — спросил Лекок. «Чрезвычайно. Может быть, даже сожалеет, что это следствие не в его руках. Много бы я дал, чтобы увидеть его на моем месте. Предложение это не понравилось Ликоку. Он не согласился бы на такой отважный поступок, как Сеглюмер, подумал он. В тот же день проект Ликока был утвержден. Вдова Шупен тотчас получила временную свободу. Полит, переведенный в смирительный дом за воровство, был к величайшему его удивлению приговорен к 13 месяцам тюремного заключения. С этого времени Сеглюмеру делать было больше нечего, оставалось ждать. И это было тем легче, что подошли праздники Пасхи, и он мог отправиться к своему семейству, чтобы немного отдохнуть. После праздника он возвратился в Париж. В одно утро к нему явился слуга из конторы комиссионерства, куда он обращался для перемены своей прислуги. Это был человек лет 40, с красной рожей, густыми волосами и рыжими бакенбардами, довольно высокий и сильного телосложения. Он изъяснялся свободно, но говорил с нормандским акцентом. Из рассказа его было видно, что в продолжении 20 лет он служил у ученых людей, у доктора и нотариуса. Так что свыкся с деловыми людьми и мог стирать пыль с бумаг, не путая их. Он так понравился Сеглюмеру, что, несмотря на положенные 24 часа для справок о личности слуги, он вынул из кармана луидор и отдал его в задаток. Но слуга вдруг переменил голос и позу и громко захохотал, господин Сеглюмер. И после этого вы думаете, что Май узнает меня?